Глава 4. Дима Калинкин зашел в буфет Следственного комитета и попросил кофе. Женщина за прилавком нажала кнопку на автоматической кофемашине и наполнила стакан. Калинкин взял его, заплатил 100 рублей и сел на свободный столик. Его раздражало, что Громов поручил ему настолько отвратительное задание. Он понимал, что начальник не просто так выдвинул ультиматум. Либо Калинкин найдет крысу, либо вылетит с работы. Громов был эмоционально нестабилен, из-за чего Дима адекватно воспринял его слова. Пройдет время, Ростик смирится с потерей и больше не будет наседать на оперативника с такими дикими просьбами. За всю свою карьеру Калинкин еще ни разу не сталкивался со сливами в прессу. Даже самый захудалый работник органов МВД никогда бы не пошел на подобную сделку. Ладно, если бы Калинкин жил в Москве, можно было бы сослаться на большие деньги. Вероятно, он бы и сам не брезговал подобным. Только он живет в Сизовграде. Какую сумму должен предложить сизовградский вестник, чтобы работник органов слил им подробности настолько резонансного дела? Если вспомнить утреннюю статью, там говорилось только об обезглавленном трупе. Но то, что опубликовали к обеду, повергло в шок почти каждого сотрудника думского следственного отделения. В статье говорилось о голове, которую нашли в квартире Каменева. Выпив кофе, Калинкин выбросил бумажный стаканчик в урну и прошел к диспетчерской. Андрей, как и всегда, сидел на входе в следственный комитет и разбирал бумаги. Дима оперся локтями о стойку диспетчера и спросил. «Чем занимаешься?» «Работой», — ответил Ретушев, не отвлекаясь от бумаг. «Ты что-то хотел?» «Да, мне нужно, чтобы ты собрал всех, кто сегодня присутствовал на собрании». Андрей поднял голову, взглянул на Калинкина и спросил. «Смеешься?» «Не, я серьезно», — ответил Дима. «Там было около 15 человек», — сказал Ретушев. «Как я тебе их соберу, да еще в разгар рабочего дня?» «Ты же знаешь, что поручил мне Громов», — напомнил Калинкин. «Знаю», — сказал Андрей и продолжил разбирать бумаги. «Мне до этого нет дела. Занимайся всем самостоятельно». Тем более у меня самого куча заданий, а выполнять твои просьбы я не буду. Ретушев, не наглей. Ты диспетчер Следственного комитета. Целый день на телефоне со всеми отделами. Что с того? Андрей отложил бумаги и поднялся со своего места. А ты оперативный работник, и в твои обязанности входит выполнение поручений начальства. Я тебе не подчиняюсь. Конечно, подчиняешься, улыбнулся Калинкин. Не только мне, но и каждому вышестоящему по званию работнику СК. Я готов помогать кому угодно, но только не тебе, Калинкин. Наживаешь себе врага, Ретушев. Улыбка исчезла с лица Димы, мужчина стал строже, агрессивнее. Я могу испортить тебе жизнь до неузнаваемости. Кому ты чешешь? — вспылил Андрей. Единственное, что ты можешь, — лизать задницу Громову. «Слышь, ты чё сказал?» Повысил голос Калинкин и схватил Андрея за лацкан формы. Ретушев не стал сопротивляться. «Давай, сука, ударь меня!» «Поверь, это не сойдет тебе с рук!» Дима отпустил мужчину и сказал. «Не хочу от тебя руки марать». «Не можешь», — заметил Андрей, улыбнулся и поправил форму. Злость кипела в груди Калинкина. Он бросил грозный взгляд на диспетчера и направился вдоль коридора. «Вот тварь!» — думал Калинкин. «Разве сложно выполнить поручение? С чего Ретушев вообще взъелся на него?» Дима давно чувствовал неприязнь Андрея в свой адрес, только не знал, что она настолько сильная. Калинкин никогда не вставлял палки в колеса диспетчеру, да и не испытывал к нему ненависти. На ум приходил только один случай, который мог повлиять на отношение Андрея к Диме. Дело Васечкина. 3 года назад, когда семью Ретушева убили в магазине, Громов расследовал его дело и подключил к работе Калинкина. Когда убийца был вычислен, Дима разрабатывал план поимки преступника. Он допустил ряд ошибок, из-за чего Васечкину удалось скрыться. Из-за некомпетентности Калинкина должны были понизить в звании. Но Громов помог оперативнику этого избежать. Если Громова Андрей уважал, то к Диме относился наплевательски. Случай, который произошел пару минут назад, натолкнул оперативника на мысль. Андрей может сливать информацию сизовградскому вестнику. Но зачем ему это делать? Возможно, за Калинкина говорило чувство обиды, но рациональное мышление пересилило эмоции. Он зашел к себе в кабинет, достал телефон и прозвонил всех, кто присутствовал на собрании. Отпрашивать Андрея Дима решил в последнюю очередь. Сейчас его язвительные комментарии точно не помогут в расследовании. Да еще заставит оперативника почесать кулаки о лицо диспетчера. Первым на ковер к оперативнику пришел Петрушов со своими коллегами, судебными медиками. Он рассказал, как тело Риты Громовой попало на секционный стол, как он его осматривал и когда ему доставили голову девушки. «То есть последние сутки ты занимался осмотром тела Громовой?» — задал вопрос Калинкин. «Все верно», — ответил Петрушов. «Если у тебя какие-то сомнения в том, что я тебе говорю, можешь проверить камеры в секционном зале. Я отлучался только на собрание, все остальное время проводил за работой». «А что с твоими коллегами?» — спросил Калинкин и взглянул на двух помощников Петрушова, которые сидели недалеко от начальника. «Они выполняют мои поручения, которые связаны исключительно с рабочими моментами. Мне нет смысла рассказывать о чем бы то ни было журналистам. Как и моим помощникам», — ответил Петрушов, после чего задал вопрос. «Мы еще нужны?» Калинкин сделал пару записей и ответил. «Нет, я все узнал, можете идти». Петрушов с помощниками вышли из кабинета, а Калинкин вычеркнул имена из своего списка. Следом за судмедэкспертом Дима опросил своих подчиненных и убедился в том, что их подозревать бессмысленно. На очереди были криминалисты. Егор Меньшов вошел в кабинет, сел напротив Калинкина и спросил. «Что от меня требуется?» «Доказать, что ты не сливал информацию в прессу», — ответил оперативник. «Так мне и доказывать нечего, я этого не делал», — сказал Егор и скрестил руки на груди. «У меня попросту не было времени. С делом Громовой нет даже свободной минуты, чтобы выпить кофе». «Сильно занят?» — с издевкой спросил Калинкин. «Конечно», — ответил Меньшов. «Нужно дождаться экспертизу по протекторам шин, достать видео с камер наблюдения, провести анализ почерка письма, которое нашли у Каменева». «Стой!» — сказал Калинкин, перебив Егора. «Может, ты видел подозрительного сотрудника, который интересовался делом Громовой?» «Сотрудника нет. Но на месте преступления мелькала какая-то девчонка лет 22. Может, старше. Каменев возился с ней, да еще отвез куда-то». «Расскажи мне об этом поподробней», — попросил Калинкин и приготовился делать заметки в тетради. «Рассказывать особо нечего», — начал Егор. «Каменев приехал с девчонкой, сообщил мне о том, что есть еще один подъезд к озеру, и там нужно все обследовать. Девчонка подошла к трупу, осмотрела его и блеванула за деревом». «Она делала записи, может, фото?» — спрашивал Дима. «Не, ничего такого», — ответил Егор. «Витя как-то объяснил, почему с ним приехала девушка?» «Сказал, что у нее машина поломалась, и нужно помочь девчонке». «Он мог бы ее оставить в Рено, когда с тобой общался», — заметил Калинкин. «Мог, но не оставил», — сказал Меньшов, после чего задал вопрос. «Ты думаешь, что это Каменев слил информацию по делу?» «Все на это указывает», — сказал Калинкин. «Мне кажется, что эта девчонка и есть журналист». «Она не похожа на журналиста», — заметил Егор. Калинкин решил прервать разговор. Все равно больше ничего не добьется от Меньшова. Дима протянул руку. «Спасибо за помощь». «Да не за что», — ответил Егор и пожал ее. «У меня будет к тебе просьба. Помалкивай о том, что рассказал мне». Я и не собирался трепаться. «Отлично, тогда договорились». Криминалист кивнул и вышел из кабинета. Надобность опрашивать еще кого бы то ни было отпала. Калинкин был уверен, что дело в Каменеве. Тот не любил Громова, и когда подвернулся случай, скорее всего, решил выставить на всеобщее обозрение трагедию своего начальника. «Таким образом он захотел отомстить за жену», — подумал Дима. Калинкин набрал номер своего подчиненного и приказал ему вести слежку за Каменевым. Марк, в свою очередь, решил не задавать лишних вопросов. Только уточнил, какого рода слежка интересует Диму. Калинкин в двух словах рассказал, о чем он хотел бы узнать. и Марк отключился. В квартиру Громова постучал мужчина. Он стоял и терпеливо ждал, когда хозяин откроет дверь. Раздался щелчок, и Ростислав впустил гостя внутрь. «Проходи в зал, я скоро», — сказал Громов и скрылся на кухне. Мужчина разулся и вошел в гостиную. Выбрав удобное кресло, он сел и стал ждать. Через несколько минут Громов появился с двумя чашками чая. Одну он вручил мужчине, а вторую поставил на журнальный столик напротив дивана. «Как твои дела?» — спросил Ростислав и сел на диван. «Все по-старому», — ответил мужчина и сделал глоток чая. «У тебя что стряслось?» «Вчера утром рыбаки выловили из малышки девчонку без головы», — опустив глаза, говорил Громов. «Этой девчонкой оказалась моя дочь». Вымолвить последние два слова ему далось особенно тяжело. «Соболезную», — искренне сказал мужчина. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Для этого я тебя и пригласил», — сказал Громов. «Сначала я думал поручить это дело моим оперативникам, но понимаю, что им будет глубоко плевать на это. А ты, Шмелев, профессионал». «Что от меня требуется?» — задал вопрос мужчина. «Присмотри за моей женой», — Громов потянулся за чашкой. «Каменев считает, что мне кто-то мстит. Он думает, следующая цель убийцы — Лена». «Каменев не тот парнишка, с которым ты работал в паре?» — спросил Шмелев. «Да, Леш, это он. Хороший парень, способный, но характер у него тяжелый». «Максим Щеглов тоже был своеобразным, с дрянным характером», — улыбнулся Шмелев. «Мы с Каменевым не смогли сохранить дружбу, как ты с Максимом». Ростик сделал глоток чая. «Как ты себя чувствуешь?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Шмелев и поставил чашку на журнальный столик. «После смерти Максима ты весь ушел в работу. Развелся. Хоть с ребенком видишься?» «Когда время есть, обязательно провожу его с Сашей». «Стоит ли жертвовать семьей и отдавать жизнь работе?» — спросил Громов. «Это дань уважения Максиму. Мы с ним душу вложили вслед, и я не хочу, чтобы агентство перестало существовать». Голос Шмелева стал грубее. «Кроме меня никто не сможет браться за дела, которые расследует мое агентство». «Тебе бы на пенсию, дружище», — заметил Громов и отглотнул чай. «Рано еще, мне только 50». Шмелев слегка улыбнулся. «Твое дело», — кинул Ростик. «Так что, ты сможешь мне помочь? В долгу не останусь». «Мне твои деньги не нужны», — сказал Леша. «Когда Максим еще был жив, ты нам сильно помогал. Пора бы мне отдать должок за нас обоих». «Спасибо, Леш. Я очень тебе благодарен». Ростик допил чай и отставил пустую кружку. «Что требуется от Лены?» «Только мелькать в кадре. Я поставлю камеры в подъезде и в квартире. Естественно, в спальне и в ванной их не будет». Шмелев вытащил трубку из кармана пальто и спросил. «Я могу закурить?» «Да, конечно», — ответил Ростик и открыл настежь окно в гостиной. Пока Шмелев забивал трубку, у Громова созрел вопрос. «И когда ты начал курить подобные штуки?» «Как ни стало Максима, его сын Димка подарил мне ее. Однажды я решил попробовать и понял, насколько эта вещь помогает думать». Леша раскурил трубку и дал попробовать Ростику. Тот затянулся и слегка закашлялся. «Очень тяжелый табак», — заметил Громов. «Я уже привык», — сказал Шмелев. «Так, вернемся к делу. Помимо камер на входном замке я поставлю датчик. Каждый раз, когда кто-то попытается открыть дверь, я об этом узнаю». «Лена вообще не сможет выходить из квартиры?» — спросил Ростик. «Для ее же безопасности я бы не советовал выходить на улицу. Если я дистанционно могу видеть все, что происходит в квартире, то следить за ней на улице я не в состоянии». «Она же свихнется в четырех стенах», — сказал Ростик. «Если прям нужно будет куда-то выйти, я составлю ей компанию. Только пусть меня Лена предупредит о своих планах. Хорошо?» «Договорились», — ответил Ростик и добавил. «Сегодня должен будет приехать Каменев, пообщаться с Леной по поводу произошедшего. У тебя есть его фотография? Ты его не помнишь?» «Так, смутно», — ответил Шмелев и затянулся. Ростик нашел в телефоне общую фотографию 4-летней давности. На ней следственная группа позировала на фоне хвойного леса. Каменев стоял позади всех и обнимал симпатичную девушку. Его лицо искрилось радостью и счастьем. «Только сейчас он немного отличается от человека, которого ты видишь на фото», — сказал Ростик и положил телефон на диван. «Постарел?» — предположил Леша. «Да, многое пережил». «Ладно, давай приступим к делу», — сказал Шмелев, поднялся с кресла и направился к входной двери. Каменев припарковал Рено на стоянке около Моники на Рашпилевской, вышел из машины и направился ко входу в здание. Пестрая и пафосная вывеска извещала гостей клуба о том, что на ближайшие несколько часов их ждут дикие танцы, море алкоголя и капелька разврата. Виктор вошел внутрь. Музыка била по ушам, но посетителей он не увидел. Неудивительно, здешний контингент подтягивается ближе к 9. Каменев приблизился к длинной барной стойке и подозвал парня. «Вечер добрый», — сказал бармен. «С чего начнем?» «С разговора», — предложил Витя. Музыка мешала общаться нормально, из-за чего эти двое чуть ли не орали. «Если есть какие-то вопросы, можете обратиться к менеджеру. Вон парень стоит». Бармен показал пальцем на человека в джинсах и футболке до колен. «Женей зовут». «Мне нужен именно ты», — сказал Каменев и сел на барный стул. — Давно тут работаешь? — Если вы хотите познакомиться, то я не по этим делам. Могу посоветовать вам клуб, где можно провести время с мальчиками, — спокойно сказал бармен. Виктор удивился тому, что сказал парень. Чтобы не было в дальнейшем непонимания, Каменев вытащил из кармана удостоверение и показал его бармену. Тот опешил от неожиданности, после чего спросил. — Меня в чем-то обвиняют? «А что, есть в чем?» — вопросом на вопрос ответил следователь. «Я чист перед законом», — сказал бармен. Каменев заметил, что левый уголок губ у парня непроизвольно дергался. «Нервничает», — подумал следователь. «Так сколько ты здесь работаешь?» «Уже 5-й год». «Часто гости просят тебя вызвать такси?» «Очень часто», — сказал бармен, и его нервный тик пропал. В невменяемом состоянии сложно самому себе вызвать машину. «А чего ты так переживал?» — спросил Каменев и пристально уставился в глаза парню. «Просто не люблю общаться с правоохранительными органами», — ответил бармен и начал натирать стаканы. «Ты работал во вторник?» «Я работаю со вторника по субботу, так что да, я был на смене». «Как тебя зовут?» «Коля». «Смотри, Коля!» Каменев достал телефон и показал фотографию Риты. «Ты видел эту девчонку?» Парень внимательно взглянул на фотографию, после чего ответил. «Да у меня так много девчонок за вечер проходит, что всех не упомнишь. С ней еще две подруги были, Таня и Инна», — добавил Каменев. «Они почти одинаковые. Длинные черные волосы, карие глаза, смуглые, рост примерно 1,65 м. Фигуристые». «Точно», — сказал Коля, отложил стаканы и оперся локтями о барную стойку. «Есть две девчонки, мы их называем близняшками. Часто приходят, пьют как не в себя, цепляют мужиков, а те с радостью оплачивают их счет». «Естественно, дамам приходится отрабатывать», — подмигнул бармен. «Во вторник они были?» «Дайте вспомнить», — задумался Коля. «Да, были. Они еще склеили одного мужичка, владельца строительной фирмы». «С ними была девчонка, которую я тебе показал?» «Честно, не помню». «Они просили вызвать такси?» «Да». «Сможешь вспомнить, во сколько это было?» «Попросите глянуть камеры, Женя не откажет», — сказал бармен. «Время точно не вспомню». «Ладно, последний вопрос, и я от тебя отстану. Каким такси пользуетесь?» «Акулой», — ответил Коля. «У нас с ними договор. Мы им поставляем клиентов, а они бесплатно развозят персонал после работы». «Спасибо за помощь», — проговорил Каменев и отошел от бара. Менеджер находился около столика и решал вопросы с гостями. Виктор подождал, пока Женя освободится, после чего подошел к парню и представился. Менеджер ошарашенно взглянул на следователя и сказал: «У нас не было ни драк, ни убийств». «Жень, ответь мне честно, почему вы боитесь полицию?» «Мы? Боимся?» — слегка улыбнулся парень. Бармен на меня смотрел ошарашенными глазами, когда я показал удостоверение. Просто полгода назад на улице около клуба убили девчонку. Нас чуть не закрыли. И теперь весь персонал боится повторения подобной ситуации. Естественно, Коля запаниковал, ведь клуб приносит большие деньги, благодаря чему и бармен хорошо получает. Мы можем поговорить где-нибудь в другом месте? Музыка очень громкая, а кричать я не хочу. Пройдемте со мной, — сказал менеджер и повел следователя в VIP-комнату. Каменев, как только пересек ее порог, сразу понял, что клуб зарабатывает не только на алкоголе. В центре небольшого помещения стоял шест, а обрамляли его уютные диванчики. Приглушенный свет и яркие софиты намекали на великолепное шоу одной актрисы. Виктор занял место. Напротив него сел менеджер. «В чем, собственно, вопрос?» — спросил Женя. «Мне необходимо посмотреть записи с камер видеонаблюдения», — ответил следователь. «Во вторник у вас гостила девушка, которую я ищу». «Вы же понимаете, что просто так мы не можем вам их показать. Мне нужно связаться с управляющей, после чего получить разрешение от владельца заведения. Жень, ты чего мне лапшу на уши вешаешь? По первой просьбе Следственного комитета вы обязаны предоставить все, что потребуется». «Извините, но без согласования с начальством я не могу этого сделать. К нам приходят очень серьезные люди и вытворяют иной раз очень постыдные вещи. Мы дорожим своей репутацией». «Жень, не заставляй меня идти на крайние меры. Я же хочу по-хорошему решить вопрос, а придется по-плохому», — пригрозил Каменев. «Сейчас я сделаю пару звонков», — сказал менеджер и вышел из VIP-комнаты. Пока следователь ждал, когда менеджер решит вопрос с начальством, ему позвонил Ретушев. «Мне прислали отчет о передвижении телефона Риты». «Рассказывай», — попросил Витя. «Смотри, во вторник в 6 вечера телефон находился в общежитии по адресу Татищева, 27. Затем, ближе к 7, оказался на Рашпилевской, 47», — говорил диспетчер. «Потом что?» «В 9 оказался снова в общежитии, и его выключили». «То есть с того момента нет ни одного движения?» Каменев задумался. «Каким образом с номера Риты преступник отправил сообщение Инне?» «Есть одно, но незначительное», — ответил Андрей. «Телефон включили вечером среды, минут на 10». «Данные о местоположении зафиксированы?» — с надеждой в голосе спросил Каменев. «Озеро Малышка», — ответил диспетчер. «Он приходил на место, куда сбросил труп бедной девочки», — подумал следователь. «Преступник действует очень быстро. Сначала он избавился от трупа, затем скрылся и ближе к вечеру снова приехал к озеру. Но когда он нашел время для того, чтобы подбросить голову в квартиру Каменева? Все очень туманно и неясно. Создавалось ощущение, будто преступник действует не один, а с подельниками. Либо у него невероятно развит тайм-менеджмент, которому может позавидовать кто угодно». «Ты можешь достать распечатки звонков?» — попросил Каменев. «Уже», — ответил Ретушев. «Я оставлю их в твоем кабинете». «Хорошо, спасибо тебе». «Да не за что. Это моя работа, Вить». В VIP-комнату зашел Женя и сразу сказал. «Простите, но я не могу вам предоставить записи». Каменев сбросил вызов и положил телефон в карман, после чего встал и подошел к менеджеру вплотную. «Слушай меня внимательно и вникай в каждое слово». Следователь положил ладонь на плечо парня и крепко сжал пальцы. «Мне нужно узнать, кто убил девочку, которая уехала из твоего клуба в 9 вечера. Если бы это дело не касалось меня, возможно, я бы ушел. Но все не так просто». Каменев еще сильнее сжал ладонь, отчего лицо менеджера искривило гримаса боли. «Это моя крестница, Жень, понимаешь?» Парень кивнул и обхватил запястье тяжелой руки следователя. «Я хочу найти подонка, который сделал страшные вещи с моим родным человеком. Если ты не покажешь мне записи, я разобью твою черепушку об этот шест. Он же металлический». «Да», — сквозь боль процедил менеджер. «Ты же мне поможешь», — почти утвердительно сказал Витя и так сильно сжал парню плечо, что тот рухнул на диванчик. «Помогу, только отпустите», — закричал Женя. «Вот и договорились». Каменев ослабил хватку. Женя встал с дивана и потер плечо. «Пойдемте, я вас проведу». Каменев проследовал за менеджером. Они вошли в небольшое помещение с тремя мониторами. Женя занял место за столом у компьютера, сделал несколько кликов и сказал: «Мне нужно понимать, какой временной промежуток показывать». «Вторник, с 7 до 9 вечера», — сказал Каменев и сконцентрировал свое внимание на записи. Среди толпы он обнаружил Риту. Девушка была одета в то же, в чем он увидел ее тело на берегу озера. Черная юбка, белая блузка в сеточку. Большую часть времени она сидела за барной стойкой и общалась с Колей. Удивительно, что он ее не запомнил. В какой-то момент Риту забрали подруги, и она присоединилась к компании мужчин за столиком около сцены. Видно было, что Рите доставляло неудобство присутствие мужчин в возрасте. Все это время, пока она сидела за столиком, ей оказывал знаки внимания полный мужчина в костюме, с залысиной на голове. В какой-то момент он положил ладонь ей на бедро, а Рита, в свою очередь, убрала его руку и встала из-за стола. Как раз время подходило к 9 вечера. Она еще минут 10 потанцевала, после чего вышла из клуба. «На улице есть камеры?» — задал вопрос Каменев. «Да, сейчас». Женя сделал еще несколько кликов, и на мониторе появился дворик клуба. Рита стояла около входа и курила. К ней вышли Таня с Инной и вручили джинсовку. Они еще минут 5 разговаривали, пока не приехала машина. Рита заняла место в такси, и Hyundai тронулся с места. «Останови запись», — скомандовал Каменев. Женя послушался. «Можешь приблизить чуток? Мне нужен номер машины». «Могу, но сложно будет его рассмотреть», — сказал менеджер и выполнил просьбу следователя. Каменев попытался рассмотреть номер, однако сделать это было сложно. «Ты что-то видишь?» — спросил Виктор. «Не могу понять», — ответил Женя. «Вроде 038 или 983». Следователь зафиксировал время прибытия машины, точный адрес, время звонка в компанию такси и сказал: «Спасибо, что помог следствию. Думаю, будет лучше, если ты ничего не расскажешь начальству». «Согласен с вами», — кивнул Женя. «У меня к тебе последняя просьба», — сказал Каменев. «Отправь мне эти записи». «За это меня точно уволят», — возмутился менеджер, но согласился, как только на его плечо легла ладонь следователя. Каменев вышел из клуба в полном удовлетворении от проделанной работы. Информация получена. Осталось только опросить жену Громова, и на сегодня дела закончены. Мужчина достал телефон и обратил внимание на время. Стоит ли сейчас тревожить Лену? Вряд ли она вообще спала. Каменев решил дать ей немного времени прийти в себя, настроиться на разговор со следствием. Витя позвонил Громову и решил перенести опрос Елены на завтра. Ростик с радостью с ним согласился, ведь его жена и так себя плохо чувствует, а лишнее напоминание о происшествии усугубит ее состояние. Затем Каменев набрал Полину. «У нас все в силе?» «Да, я освобожусь через 30 минут», — ответила девушка. «Я тебя заберу», — твердо сказал Виктор. «Хорошо. Позвоню вам, как закончу работу». «Буду ждать», — сказал Каменев и отключился. Витя испытывал странное чувство, которого не ощущал давно. Он будто летал, хотя и твердо стоял на земле. Ему казалось, что за спиной появились крылья. Хотелось петь, танцевать, совершать безумные поступки, что угодно, лишь бы не возвращаться в ежедневное подавленное состояние. До этого изо дня в день Каменев не жил, а существовал. Он не испытывал радости, только невыносимую боль и горечь потери. А сейчас, после звонка Полине, боль куда-то пропала. Словно он нашел мотивацию жить дальше, хотя бы на сегодняшний вечер. Мужчина сел в Рено, завел двигатель, включил на всю громкость музыки и направился к башням Сизовграда.